В апреле 1555 года он дал знать в Москву, что приходил к Астрахани царь Емгурчей с сыновьями Юсуфа, крымцами и янычарами, и приступал к городу, но что он, Дербыш, с астраханцами и русские казаки, оставленные Пронским, отразили неприятелей. Здесь хан утаил самое важное. В мае оставленный в Астрахани начальник русского отряда Тургенев дал знать также о приходе Емгурчея и сыновей Юсуфовых, но при этом извещал, что Дербыш вошел в переговоры с последними, которые побили Емгурчея с братью, а Дербыш за это перевез их на другую сторону Волги. И таким образом дал им возможность действовать против Измаила, что только и было им нужно. Они напали врасплох на дядю и выгнали его. Сам Тургенев встретился с Ковтыревым на Волге и сказал, что Дербыш отпустил его из Астрахани, но послов своих государю не отправил и ссылается с крымским ханом. Ковтырев воротил Тургенева и с ним вместе поплыл в Астрахань со всеми стрельцами и казаками. Приехавший в Астрахань, Ковтырев нашел город пустым. Все астраханцы разбежались, испуганные слухом, что московский царь послал на них свою рать и велел всех их побить. А между тем из Крыма пришли уже к ним три царевича с пушками и пищалями. Ковтырев повестил Дербышу и всем астраханцам, что царь и великий князь вовсе не хочет воевать их, а напротив отправляет к ним посла своего Мансурова с милостями. Отсылает назад к ним некоторых пленных цариц, о которых просил Дербыш. Отпускает их послов, новых Дербышовых и старых Емгурчеевых, и дарит им годовую дань. По этой повестке Дербыш и астраханцы возвратились в город. Тогда же была получена весть, что Измаил, собравшись с людьми, опять выгнал племянников и владеет всеми Ногаями. Осенью сам Измаил прислал послов с жалобою на Дербыша, что тот царю и великому князю не примит, им, Ногаем, наделал много дурного, чтоб государь их от Дербыша оборонил, взял бы и Астрахань в свое полное владение, как Казань. Таким образом, и здесь сами ордынцы потребовали от Москвы уничтожения другого татарского царства. За себя Измаил и все мурзы прислали шертную грамоту, в которой клялись. Куда их царь и великий князь пошлет, всюду ходить, и на всех недругов быть заодно. Измаил вздумал было писать себя отцом царю московскому и требовать, чтобы ему платили ежегодно с Казани 20 сот рублей. Иоанн отвечал ему: «Мы для тебя велели свое астраханское дело делать накрепко. Если астраханское дело сделается, и понадобится тебе самому или женам и детям твоим жить в Астрахани, то мы велели держать вас здесь с немногими людьми, как можно вас прокормить и беречь, вас велели от ваших недругов. А если астраханское дело не сделается, то вам и в Казань приезд и отъезд вольный с немногими людьми, с 50 или 60, как можно было бы их в Казани прокормить. А что писал ты к нам в своих грамотах многие слова невежливые, и мы на тебя погневались, потому что тебе наше государство и прежние дела ведомы, как прежние князья Ногайские и мурзы к нашему отцу и к нам писали, и ты б вперед бездельных слов не писал, а мы ныне гнев свой отложили для того, что на тебя от твоих недругов многие кручины пришли, и мы хотим за прежнюю твою дружбу тебе помогать». Измаил после этого уже не писался отцом Иоанну, а писал: «Всего христианства государю, белому царю, много-много поклон. Просьбы были прежние. Пришли мне 3 птиц, кречета, сокола и ястреба, да олова много, да шафрану много, да красок много, да бумаги много, да 500 тысяч гвоздей». В марте 1556 года Измаил опять дал знать в Москву, что Дербыш изменил окончательно. Соединился с крымским ханом и Юсуфовыми детьми и московского посла Мансурова выбил из Астрахани, что он, Исмаил, пошел уже под Астрахань, чтоб и государь посылал туда же рать свою. В то же самое время пришла из Казани весть о восстании Мамич-Бердея и о приходе к нему царевича от Нагаев. Это заставляет думать, что движение казанское было в связи с астраханским, а толчок оба движения, разумеется, получили из Крыма. Через несколько дней пришла весть и от самого Мансурова. Посол извещал, что Дербыш изменил, побил князей, которые служили прямо царю и великому князю. К нему Мансурову приступал 3 дня со всеми людьми, но он отбивался от астраханцев в малом городе у Волги, пошел на судах вверх по реке и теперь у казаков на Переволоке. Из 500 человек народу у него осталось только 308, иные побиты, иные потонули, другие с голоду на дороге померли. Государь немедленно в том же месяце отправил к Измаилу 50 казаков с пищалями и писал к нему, что отпускает рать свою Волгою на Астрахань, а полем послал для него Измаила и для астраханского дела 500 казаков с атаманом Ляпуном Филимоновым. Волгою отправились под Астрахань стрельцы своими головами Черемисиновым и Тетериным, казаки с атаманом Колупаевым и ветчане с главным головою Писемским. Атаман Ляпун Филимонов предупредил их, напал на Дербыша, побил у него много людей, много взял в плен и стал дожидаться Черемисинова с товарищами. Языки сказывали, что крымский хан прислал в Астрахань 700 татар и 300 янычар с пушками и пищалями. В сентябре, когда царь по обыкновению был у Троицы для празднования Дня Святого Сергия, 25 числа, пришло донесение от Черемисинова. «Приехал он в Астрахань, а город пуст». Царь и люди выбежали. Разогнанные атаманом Ляпуном, головы сели в Астрахани, город укрепили и пошли к морю. Нашли суда все астраханские, посекли их и пожгли, а людей не нашли. Люди скрылись далеко на берегу. Пошли в другой раз Писемский и Тетерин. Нашли царя от берега верст с 20, напали на него ночью и побили многих людей. Наутро собрался царь Дербыш с мурзами ногайскими и крымскими и со всеми астраханцами. Русские пошли назад. Дербыш преследовал их и бился, идучи весь день до Волги. После этого Дербыш начал пересылаться с Черемисиновым, Белчелом, что изменил государю неволю, чтоб государь ему милость показал. Вместе со всеми астраханцами поклялся, что поедут в город и будут служить государю. Головы в ожидании прихода астраханцев укрепились в городе, чтобы можно было сидеть бесстрашно. По Волге казаков и стрельцов расставили. Отняли всю волю у нагаев, у астраханцев отняли все рыбные ловли и перевозы. Дербыш не приходил в город по обещанию, клятве своей изменил. Отводил его от государя крымский воевода, присланный от Девлет-Гирея, да Юсуфовы дети. Но последние недолго оставались на крымской стороне. Началась опять резня между нагаями. 3 дня бились друг с другом 2 рода, Юсуфовы дети с Шик-Мамаевыми детьми. И следствием было то, что Юсуфовы дети помирились с дядей Измаилом, убийцей отца их, и прислали бить челом к русским головам, что хотят служить государю, как служит ему дядя их Измаил. Будут кочевать у Астрахани, а дурного ничего делать не будут. Головы приняли их челобитие, дали им суда, на чем ехать к Измаилу и на чем кормиться на Волге. Вследствие такого переворота в степной политике судьба Астрахани решилась так, что московскому стрельцу, сидевшему в Астраханском Кремле, не нужно было заряжать свои пищали. Юсуфовы дети бросились на старого союзника своего Дербыша и прогнали его. Отняли крымские пушки и прислали их к Черемисинову в Астрахань. Дербыш побежал к Азову и не возвращался более. Черные люди-астраханцы начали после этого приходить к головам, присягать и бить челом, чтоб государь пожаловал, велел жить по-старому у Астрахани и дань давать, казнить бы их не велел. Они люди черные, водил их царь и князья неволею. Много астраханцев развели также Ногаи в то время, как те бегали от русского войска. Так устья Волги окончательно закрепились за Москвою. Из астраханского Кремля московский стрелецкий голова легко наблюдал за Ногаями, которые просили только позволения кочевать безопасно под Астраханью, ловить рыбу на Волге и торговать беспрепятственно. Государь велел казацкому атаману Липуну Филимонову утвердиться на Волге у Переволоки, а Соцкому, Кобелеву, на реке Иргызе для оберегания Ногаев от русских и крымских казаков, также для перевозки послов. Усобицы, не перестававшие между кочевниками, ручались и за будущую безопасность этих застепных русских владений. Сыновья Юсуфа недолго нажили в мире с дядей Измаилом. Осенью 1557 года они согнали его с княжения. Но это событие не повело никакой перемене в отношениях Ногаев к русскому правительству. Старший из Юсуфовых детей, ставший князем, поклялся верности государю и объявил: «Укрепится он на княжении, будет служить царю и великому князю. Сгонят ли его? Все же он государев холоп, и другой надежды у него нет ни на кого. А зато бы государь на него не сердился, что он разбронился с Измаилом. У них прошла кровь, Измаил отца у них убил». Причина, почему Ногаи так боялись Москвы, известна. В стане у сыновей Юсуфовых говорили: «Если государь-царь даст Измаилу пищальников, то Ногаи все пропали. Государь взял всю Волгу до самого моря, скоро возьмет и Сарайчик. Возьмет весь Яек, Шамаху, Дербент, и нам всем быть от него взятым. Наши книги говорят, что все бусурманские государи русскому государю поработают». Русские посланцы доносили: «Ногаи изводятся, людей у них мало добрых, и те голодны необычно, и пеши. Не верят друг другу. И родные братья, земля их пропала, друг друга грабят». Измаил, который прежде хотел писаться отцом Иоанну, теперь должен был согласиться писать Иоанна государем. Вместе с московским послом убеждали его к этому собственные его люди, бывавшие в Москве послами и знавшие могущество царя. Они говорили Измаилу: «Не стыдись, князь Измаил, пиши белого царя государем. Немцы посильнее тебя, да и у них государь все города побрал». Измаил опять осилил племянников, но старший из них, Юнус, отъехал на службу в Москву. Русский посол доносил: «Ногаи все пропали, немного их с Измаилом осталось, да и те в розни». Измаил сильно боится Юнуса, потому что все улусные люди Юнуса очень любят и желают видеть его на юрте, а кроме Юнуса юрта держать некому. Измаил не юртный человек, да и стар уже. Улусы у него метутся, грозят ему, хотят в Крым бежать. В 1562 году Измаил писал царю: «Прежде братство и дружба твоя к нам была. Прежде ты нам говорил, что если возьмешь Казань, то нам ее отдашь. Ты Казань взял, а нам ее не отдал. Потом Астрахань взял, хотел и ее также нам отдать, и не отдал. Волга пала в море 66 устьями, и этими реками всеми ты владеешь. Бью челом, дай мне одну из них, Бузан». Станут говорить: «У друга своего белого царя одной реки не мог выпросить. И твоему, и моему имени доброе ли то слава? Твоим жалованием держу у себя своих слуг. Голодны мы и в нужде большой. Неоткуда нам деньгу взять. Пожаловал бы ты, прислал 400 рублей». Царь отвечал: «Того слова не бывало, что будто мы хотели тебе Астрахань отдать. А об Узане мы сыскивали и нашли, что Истори по Бузан был рубеж астраханский. И ты б велел людям своим кочевать по своей стороне Бузана, а за Бузан не переходить. Измаил просил, чтоб царь вывел из Астрахани враждебных ему князей. Иоанн отвечал: «Этих князей скоро нам вывести нельзя потому, как взяли мы Астрахань, то астраханским князьям свое жалованное слово молвили, чтобы они от нас развода и убийства не боялись. Так чтоб в других землях не стали говорить: вера вере недруг, и для того христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах христианских писано: не велено силою приводить к нашей вере. Бог судит в будущем веке, то верует право или неправо, а людям того судить не дано». Утверждение в устьях Волги открыло московскому государству целый мир мелких владений в Прикавказье. Князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев и потому, как скоро увидали у себя в соседстве могущественное государство, бросились к нему с просьбами о союзе, свободной торговле в Астрахани, некоторые с предложением подданства, и таким образом незаметно, волею-неволею, затягивали московское государство все далее и далее на восток, к Кавказу и за него. Тотчас после падения Казани, в ноябре 1552 года, приехали в Москву двое черкасских князей с просьбою, чтобы государь вступился за них и взял их себе в холопи. В августе 1555 года приехали в Москву князья черкасские, жаженские, Сибок с братом Ацимгуком да Тутарык в сопровождении 150 человек. Били они челом от всей земли черкасской, чтоб государь дал им помощь на турецкого и крымского царей, а они холопи царя и великого князя с женами и детьми вовеки. Государь пожаловал их своим великим жалованием. Насчет же турецкого царя велел им отмолвить, что турецкий султан в миру с царем и великим князем, а от крымского государя хочет их беречь, как только можно. Князь Сибок просил, чтобы государь велел окрестить сына его, а Тутарык просил, чтобы окрестили его самого. Летом 1557 года приезжали в Москву другие черкасские князья. Тогда же двое князей черкасских, кабардинских, Темрюк и Тизрют, прислали бить челом, чтобы государь велел им себе служить и велел бы астраханским воеводам дать им помощь на Шамхала Тарковского. Посол говорил: «Только государь их пожалует, как пожаловал жаженских князей, и поможет на недругов, то князь грузинский, вся земля грузинская будут также бить челом государю в службу, потому что грузинский князь в союзе с кабардинскими князьями. С другой стороны, из владений Шамхала и князя Тюменского, с берегов Терека, пришли послы с челобитием, чтоб государь велел им быть в своем имени –